Глава 6. Я обходила попутные машины, наблюдая из зеркала заднего вида за обстановкой на дороге. Слежки не было заметно. Свернув в промзону, я заметила вдалеке знакомое темно-серое здание. Не доезжая до корпусов «Союза-2000», загнала машину в проезд рядом со свалкой и занялась преображением внешности. Торопливо наложила на лицо грим, прилепила силиконовые накладки на нос и подбородок, поправила парик. Идти незагримированной в «Союз-2000» было нельзя, так как я пару раз навещала их до этого. Мои визиты, конечно, врезались в память охраны и работников, ведь после предыдущего посещения с моей подачи посадили братьев Тахмазовых, негласных хозяев «Союза». Глядя в небольшое зеркало, укрепленное на руле, я сделала макияж поярче. Простой и действенный способ отвлечь наблюдателя от реальных деталей внешности. Глаза из голубых с помощью контактных линз превратились в карие. Из бардачка вытащила мешочек с поддельными драгоценностями, понавешала на себя кучу колец, пару цепочек, на уши массивные серьги. Посмотрелась в зеркало и, удовлетворившись результатом, выбралась из машины. Volkswagen был припаркован в проезде на развалинах какого-то заброшенного предприятия. Проезд зарос по обе стороны пожелтевшим осотом в 2 человеческих роста высотой. И со стороны меня никто не мог видеть. Спокойно я поменяла номера, села обратно и выехала на дорогу. Через 500 метров на повороте стоял указатель «Союз-2000». Аренда производственных площадей недорого. Я свернула, проехала еще 200 метров и уперлась в знакомые решетчатые ворота. Посигналила. Из проходной выглянул заспанный охранник и поинтересовался причиной моего визита. «Хочу арендовать пару помещений для своей фирмы», — ответила я. Он исчез в будке. Звонил, наверное, начальству. Спрашивал, пропускать или нет. Затем ворота передо мной открылись, и я въехала на территорию. Документов охранник не потребовал, только попросил назвать фамилию. Бросив первое, что мне пришло на ум, я вошла в заводоуправление некогда процветающего предприятия. Следы былой роскоши, мраморная отделка, подвесные потолки, двери, сделанные под красное дерево, и мертвые детекторы движения на этажах соседствовали с размороженными батареями, косо висящими на проволоках светильниками без ламп и горелой проводкой. Кругом была тишина. Только на третьем этаже я отыскала живых людей. В огромной холодной приемной у масляного радиатора грелась развратного вида секретарша лет 17, не больше. «Мне бы переговорить с кем-нибудь из хозяев», — обратилась я к ней. «Тимур или его брат? Где я могу найти?» «О, а их сейчас нет», — пробормотала озадаченная секретарша. Про то, что они в тюрьме, девушка благоразумно умолчала и, указав на дверь, предложила: «Пройдите к управляющему». Я вошла в кабинет управляющего. Худенький чернявый парень в кожаном пиджаке, немногим старше секретарши, сидел за огромным квадратным столом в кресле и с важным видом делал что-то на компьютере. Когда я вошла, он долго не обращал на меня внимания, поглощенный своим занятием. Незаметно я закрыла дверь на защелку и вежливо покашляла. «Садитесь на стул там», — нехотя бросил он мне, не отрывая глаз от монитора. Я не села, а прошла к нему и заглянула на экран. Так называемый управляющий играл в компьютерную игру. Не понял прикола, озлобленно воззрился на меня парень. «А так?» — я сунула ему под нос револьвер. «Да ты знаешь, кто я?» — заносчиво спросил он, тараща глаза. «Только тронь, и живой отсюда не выйдешь». Я дала ему подзатыльник и спросила. «Ну?» — я тронула. «Что дальше?» «Все, тебе жопа. Ты конкретно попала, сука. Ты сдохнешь, сдохнешь!» — прошипел он, скрипя зубами. Попытался вскочить, но я его усадила ударом под дых. «Слушай меня, Ванючка. Если будешь дурить, вышибу мозги». Мой тон был ледяным и невозмутимым. «Тут в кабинете я могу сделать с тобой все, что захочу. Пока твои чухнут, ты уже будешь пускать кровавые пузыри. Понял, дебил? Если понял, кивни». Кашляя, парень кивнул и посмотрел на меня глазами, полными ненависти. Я вытряхнула из барабана револьвера все патроны. Один вставила назад, защелкнула барабан и объявила. «А сейчас поиграем в вопросы и ответы. При неправильном ответе я буду приставлять тебе к голове револьвер и нажимать на спусковой крючок. Шансы выжить 1 к 6. Советую отвечать честно, и останешься в живых». «Я Рушан Тахмазов», — прошипел парень, в ответ брызгая слюной. «Братья оставили на меня дела. Тимур по кличке Тамерлан — мой брат. Ты догоняешь, на кого поперла, или у тебя крыша протекла?» «Спокойно, пацан, я в курсе», — ухмыльнулась я и приставила к его виску револьвер. «Вопрос первый. Знаешь ли ты Павлова Викентия Ивановича, ювелира, с которым вы раньше тут мухлевали с камнями?» «Ты, сволочь, не посмеешь мне ничего сделать», — самоуверенно заявил Рушан. Я нажала на спусковой крючок. Ударный механизм сухо щелкнул, и парень сдавленно вскрикнул. Я, придерживая его рукой, взвела курок и повторила вопрос, пообещав, что в следующий раз ему может так не повезти. «Хорошо, я знаю этого мудака, и что дальше?» — нервно спросил Рушан. «Этот козел лишил моих братьев прибыльного бизнеса, но он слишком крутой, чтоб на него наезжать. Лилипут хренов!» «Ты не пытался как-то ему отомстить за братьев?» — поинтересовалась я, вдавливая дуло револьвера ему в кожу. «А я чё, терпила, что ли?» — возмутился парень. «Мне братья сказали не лезь к нему, я и не лезу. К нему и не подберешься. Живет в крепости, а вокруг полно жлобья с пушками». «Так, а откуда ты это знаешь про то, где он живет?» — требовательно спросила я. «Да ниоткуда. Про это все знают», — буркнул он. «Однажды даже ездил к нему, хотел предъявить, чтоб ответил за базар. Но мы еле живы оттуда ушли. Я хотел его наказать, связался с Тимуром, а тот велел его не трогать. Начал трындеть, что он нас живыми своему зверью скормит. С ним типа потом вопрос решим. Я что, с Тимуром спорить буду? Если б мне можно было решать, я этого барыгу в натуре наизнанку бы вывернул». «Что, хочешь сказать, что ваши люди его не трогали, машину никто не преследовал?» — спросила я с недоверием. «Как они тронут? Они ж под Тимуром ходят. Поэтому как Тимур решил, так и будет. Я тоже против него не попру». Я показала Рушану фотороботы нападавших. «Знаешь, кого из них?» «Нет, что за хмыри?» — буркнул он. Я внимательно следила за его реакцией, судя по всему, парень говорил правду. Так ловко играть роль мало кто может. Чтобы удостовериться на 100%, я возразила. «Врешь, падла», и нажала на спусковой крючок. Боек сухо щелкнул, а я рявкнула. «Говори правду, урод!» «Да я все в натуре сказал», — взвыл Рушан, дернувшись. Я съездила ему вскользь рукояткой револьвера по голове, приставила дуло к виску и опять нажала на спусковой крючок, сообщая, что осталось 3 попытки. «Ах ты, гнида!» Задохнувшись от ярости, Рушан схватился за револьвер. Жест отчаяния. Если бы пистолет был заряжен, то он уже давно бы лишился головы. Я провела прямой в голову, и противник рухнул на ковер, как подкошенный. Теперь связать его чем-нибудь и убираться отсюда. Я огляделась в поисках подходящей веревки. В шкафу, закрытом в стене, обнаружилась бухта телефонного провода. За неимением лучшего взяла его. Ручка на двери задергалась. Я замерла с револьвером наготове. Послышался осторожный стук и голос секретарши. «Рушан Мухамедович, у вас все в порядке?» «Отвали!» – рявкнула я, имитируя голос Рушана. Секретарша вроде бы успокоилась. Верно, уже привыкла к странному поведению начальства. Я бросилась связывать бесчувственного парня проводом. Остатками скотча, найденным в столе, заклеила ему рот. Замычав, Рушан открыл глаза, побагровел и стал извиваться, точно червяк. Толкнул ногами стол, отчего тот громыхнул на весь кабинет. «Утихни!» Я дала ему пинка и волоком оттащила на середину кабинета, чтобы он не мог пинать мебель. «Будешь буянить? Пристрелю, как собаку!» Таращась на нацеленный в его грудь пистолет, Рушан перестал биться. Я улыбнулась. «Умница! Будешь хорошо себя вести – выживешь!» Спиной я попятилась к двери. Открыла защелку, толкнула дверь и выскользнула в приемную. Секретарша затравленно посмотрела на меня. «Рушан Мухамедович просил его не беспокоить. 1/2 часа», — сказала я, направляясь к выходу. «Главное — оставаться спокойной». Я прошла по коридору, спустилась по лестнице на первый этаж в просторный вестибюль и беспрепятственно вышла на улицу.